Глава 7. Ты всегда такая. Где же оно? Придя домой, Юми принялась суетливо обыскивать комнату. У нее было не так много вещей, но нужное никак не находилось. Вспомнила. Она бросилась к шкафу. Точно положила куда-то сюда. Юми раздвинула вешалки, залезла в дальний угол шкафа и достала картонную коробку, которая была обернута в ткань. Поставила ее на пол, развязала тугой узел. В коробке лежало черное кашемировое пальто. Нашла. Она совсем забыла о нем. Нет, сказать по правде, специально спрятала его в самый темный угол. «Я говорю о моем пальто, черном кашемировом пальто ручной работы. Тем утром ты его забрала. Или тоже забыла?» Юми помрачнела, вспомнив пылающий взгляд Чинука. «Это все из-за пальто? Действительно, парень вроде него едва ли будет так переживать из-за интрижки на одну ночь. Наверняка у него было их множество. Почему он тогда пристал ко мне с расспросами, узнала я или не забыла ли его?» Задумалась Юми. Вся ситуация была странной. Ладонью осторожно провела по пальто. Шелковистый кашемир выглядел действительно дорого. Может, какой-то очень известный и дорогой бренд? Наверняка. По какой еще причине директор мог так рассердиться? Она разочарованно вздохнула и покачала головой. Столько шума из-за какой-то ерунды. Тогда, 3 года назад, у Юми настолько сильно тряслись руки, что она просто не смогла толком привести себя в порядок. Она бездумно схватила пальто, чтобы прикрыть кое-как застегнутые пуговицы и мятый костюм. Юми так спешила быстрее добраться до Сеула, что одежда волновала ее в последнюю очередь. Она и не осознавала, что на ней пальто Чинука, пока арендодательница не помогла ей с вещами. Вернее, заметила она раньше, еще в автобусе, зато стало понятно, почему другие пассажиры провожали ее удивленными взглядами. Вначале, переехав в нынешнюю квартиру и разобрав вещи, Юми хотела отправить пальто по почте. Правда, она не знала имени и не могла указать получателям мальчика на побегушках из отеля. Как не могла и вернуться, чтобы разыскать его сама. Так Юми изо дня в день откладывала это дело, пока не стало слишком поздно. Но неправильно держать у себя чужое пальто, бесконечно оправдываясь и притворяясь, что забыла. Возможно, если вернуть его, директор просто обо всем забудет, и неловкое положение разрешится само собой. Как же быть? Юми сокрушенно сжала пальто в руках. А если просто отправить его без обратного адреса? Нет, нельзя. Он точно поймет, от кого. И будет смеяться, если я вновь притворюсь, что не знаю его. Вот же. Она уткнулась лицом в пальто, сдерживая слезы обиды, будто крольчиха, прячущаяся в норке от хищника. В кроличьей норке вход один, но выходов хотя бы несколько. А у меня что? Что вход, что выход, все заблокировано. Почему меня отправили работать именно в Тэбок Групп? Почему не в какой-нибудь городок в горах на отшибе? Вот было бы здорово. Стоп. Она вспомнила, как кто-то спросил ее на встрече одногруппников. «Юми, ты устроилась в большую компанию? Не скажешь, куда? В Тэбок Групп. О, это круто, молодец, Юми!» – посыпались со всех сторон поздравления. «У них такое здание, никакой текучки и всегда одно число сотрудников. А главное, работа не мешает личной жизни». Некоторые из однокурсников завистливо вздыхали и рассказывали о своих местах работы. «Мне пришлось уехать за город. А мне не просто за город, а в деревенскую больницу». «А что, если поменяться с кем-то из них? Наверняка они были бы очень рады». Юми улыбнулась, ухватившись за эту идею. «Точно, устроюсь куда-нибудь в глушь. Перееду в деревню и отправлю пальто оттуда. Пусть тогда попробует достать меня». Юми представила себя свободно, и хватка, сжимавшая ее горло, сразу исчезла. Все точно получится. С легкой душой она убрала пальто обратно в коробку. Неизвестно, что случилось, но Чинук уехал из офиса на весь день. Свободная от приготовления завтрака, обеда и ужина, Юми в приподнятом настроении составляла меню и рассчитывала количество необходимых продуктов. Раньше она была так загружена готовкой, что не всегда успевала сделать это. Пока все работники кухни отдыхали после обеда, больше похожего на жестокое сражение, девушка незаметно прошмыгнула на крышу здания. Ей надо было позвонить Чону, ее начальнику из кейтеринговой компании, которая и отправила ее в Тэбок Групп. Кейтеринг – это отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на местах, выбранных заказчиком, с которым подписывается договор. Также кейтеринг занимается обслуживанием различных мероприятий и розничной продажей готовой кулинарной продукции. Юми прокашлялась и набрала номер. В трубке послышались гудки. Больше на крыше никого не было, однако, на всякий случай, она огляделась по сторонам. «Слушаю», — послышался мягкий голос Чона. Юми почувствовала себя так, будто разговаривала с любимым учителем после долгой разлуки. «Здравствуйте, это Юми». «О, рад слышать. Как у тебя дела? Справляешься?» «Да, потихоньку. Я, конечно, еще держусь, но уже готова испустить последний вздох». «Как работа? Коллеги с кухни не обижают?» «Нет, меня хорошо приняли. Замечательно, а то некоторые вначале немного задираются». «Я, кстати, это... Когда будет ротация сотрудников?» «Что? Ротация?» Юми, ты же и полугода не проработала. Ты ведь в ТБОК-групп, все так хотят туда попасть. От удивления Чон заговорил громче. Разумеется, хотят, но я не одна из них. Расстроенно думала Юми, вцепившись в телефон обеими руками, будто утопающая за спасительную соломинку. «Да, но хотелось бы знать заранее. Я так люблю все планировать», — рассмеялась она. «Поэтому когда ожидать перераспределения?» «Первое — через полгода, но это самое раннее. Обычно компании ждут год, а то и два. Вдруг тебе новое место не понравится, и ты захочешь снова сменить его. Им это невыгодно». «Мне нужно продержаться всего полгода, 6 месяцев. Тогда вы не могли бы отправить меня куда-нибудь подальше, например, в деревню?» «Почему? Что-то случилось?» «Нет, ничего, просто хочу пожить на свежем воздухе. Ай!» Она повернула голову и вдруг заметила Уджина, который стоял у двери на крышу. От неожиданности телефон выпал из рук. «Алло, Юми!» «Ой, простите, меня телефон уронило». Юми торопливо нагнулась, подбирая мобильный. Когда она снова повернулась к двери, помощника директора уже не было. «Это все нервы», — Юми с облегчением выдохнула. «Надо потерпеть полгода. Если не смогу, то наверняка сойду с ума». «Вы не будете заезжать в офис? Сразу вернетесь домой?» — спросил Уджин, взглянув на Чинука в зеркало заднего вида. «Да, на сегодня все», — ответил тот, не отрываясь от экрана ноутбука. Уджин кивнул и пробормотал себе под нос. «Хорошо, сотрудникам нужна небольшая передышка. Некоторые уже просят перевести их куда-нибудь в деревню». «Это кто в деревню просится?» Чинук поднял голову, ловя взгляд Уджина в зеркале. «Ли Юми, диетолог-нутрициолог». Мгновение секретарь смотрел на него, затем снова сосредоточился на дороге. Она просила своего начальника из компании-подрядчика перевести ее в деревню. Жаловалась, что работы очень много. «Нам следует нанять для вас личного шеф-повара, поэтому...» «Да что она о себе возомнила?» — воскликнул Чинук. Уджин вздрогнул от резкого тона и испуганно оглянулся. Лицо Чинука было красным от гнева, директора трясло. Он никогда не видел его таким. Уджин нервно сглотнул и поспешно отвернулся. Надо было промолчать, сам чуть не попал под горячую руку. «Чан, разворачивайся», — приказал Чинук, сжав кулаки. «Мы едем в офис». Его тихий голос не предвещал ничего хорошего. В 7 часов вечера Чинук, который вообще-то должен был быть где-то, но никак не здесь, приехал в офис. Юми только успела порадоваться, что наконец-то уйдет с работы вовремя, как была вынуждена в спешке готовить ужин. «Держись, всего полгода, бывало и хуже». По сравнению с Юми, занятая натиранием корня имбиря на терке, вдруг замерла. Она вспомнила кошмарные школьные годы. «Вы посмотрите, как вырядилась. А короче, юбки не было?» Юми показалось, что она снова слышит голоса одноклассников. «Ты в курсе? Твоя мама в клубничке снимается». Новый учебный год в средней школе встретил Юми шепотом сверстников и тычками пальцев. Все из-за одного одноклассника, который украдкой посмотрел фильм для взрослых, сейчас взорвется, с Чо Михи в главной роли. Для Юми это стало шоком. До того момента она думала, что ее мама – обычная актриса, сделавшая перерыв в карьере. Сама Михи только сказала: «А что в этом такого?» и пожала плечами. Через 3 дня слух разлетелся по всей школе. Жизнь Юми превратилась в череду кошмаров. Мальчишки постоянно кричали: «Сейчас взорвется!» и лопали водяные бомбы у ее головы, а потом смеялись над тем, как она дрожит в мокрой одежде. Юми не могла даже возмутиться, ибо клеймо дочери порнозвезды сделало из нее бесправную грешницу. И в тот год она услышала страшное. «Чего и следовало ожидать? Ты же дочь порноактрисы!» Тот случай оставил на ее душе шрам, который до сих пор не зажил. Со стороны все могло выглядеть как глупая детская ссора. Но жертве была причинена огромная боль. Юми терпела унижение до старших классов. Она специально перешла в новую школу как можно дальше от ее района, чтобы больше никогда не видеться с одноклассниками, превратившими ее жизнь в кошмар. Увы, прошлого не вернуть, и психологическая травма преследовала Юми до сих пор. Возможно, именно из-за страха вновь прослыть дочерью порноактрисы она носила длинную юбку, застегивала рубашку на все пуговицы, а помадой пользовалась только гигиенической и только по необходимости. В университете ничего не изменилось. В гардеробе у нее были сплошь строгие брюки и свободные блузки, а свидания вслепую или студенческие вечеринки не вызывали интереса. Однокурсники считали ее старомодной и наградили прозвищем «монашка». И вот она вздохнула, выплывая из воспоминаний, и подумала: «Я всегда сторонилась мужчин, будто они просто предмет мебели, и на первом свидании отдалась парню, которого знала всего 1 день, если такое вообще можно назвать свиданием. Этого не должно было случиться. Мне надо перетерпеть, а потом я просто исчезну и заживу мирно, как раньше». Всего полгода. Она продолжила тереть имбирь с удвоенной скоростью. Когда Юми подошла к кабинету директора, Найон и Уджин уже ушли. «Хорошо», — подумала она, — «кто-то каждый день задерживается, а кто-то уходит вовремя. Но не будем об этом, скоро и я так смогу. Скоро и на моей улице будет праздник». Постучав, она открыла дверь и вошла. Чинук, который стоял у окна, повернул голову. Юми поклонилась, поставила корзинку на стол. Я приготовила свинину, маринованную в имбире, и медово-соевым соус. Люми, я не ожидал, что вы такой ненадежный сотрудник. Юми, которая как раз доставала из корзинки очередной контейнер, удивленно замерла. «А? Что? У него аллергия на имбирь? В отчете этого не было». Пока девушка, непонимающе хлопала глазами, Чинук подошел ближе. От его взгляда по спине побежал холодок. «Ты всегда такая? Если что-то не получается, сразу сбегаешь?» Он говорит о том дне. «С бензином не вышло, так решил придумать другую уловку». Юми не ответила. Директор выхватил у нее контейнер и с грохотом швырнул его на стол. Она отступила на шаг. «Бьешь в спину, а потом сбегаешь?» «Сбегаю? Что вы?» «Тогда как это назвать? Ты что-то скрываешь?» Внезапная атака Чинука привела Юми в замешательство. Она почувствовала себя мышкой, загнанной в угол или еще хуже. «Я о чем вы?» «Ты просила перевести тебя куда-нибудь подальше отсюда?» До нее дошло. «Ой, так это была не галлюцинация. Секретарь Чан действительно был на крыше. Выходит, он слышал разговор с Чоном». «А, вы об этом? Нет, я не прошу перевода сейчас. Чуть позже», — осторожно ответила она, стараясь не смотреть в глаза директору. Юми ни в коем случае не собиралась сбегать в деревню вместе с пальто, только вернуть его посылкой сразу после переезда. Но стоило ли признаваться в этом сейчас? Будет от этого хоть какая-то польза? Он уверен, что каждое мое слово ложь и ни за что не поверит, даже если скажу правду. Наверняка думает, что все из-за пальто. Знала же, что все так и будет. Не стоило притворяться, что я его не узнала. Подумала Юми. Увы, раскаиваться было поздно. Не в силах выдавить ни слова, девушка виновата опустила голову. Ей не хотелось ничего усложнять или ранить его чувства, однако сделать это оказалось сложнее, чем она ожидала. Пока Юми стояла, не говоря ни слова, Чинук подошел еще на шаг. «Ладно, можешь уходить, если хочешь. Я, в свою очередь, использую этот шанс, чтобы обновить Тэбок Групп. В следующем месяце нам потребуется заключить повторный договор с подрядчиком, отвечающим за питание, и на это место уже претендует много компаний. Вдруг текущий подрядчик уйдет, и оно станет вакантным». «Что?» Нехорошее предчувствие овладело Юми, как вызывает волнение гроза вдалеке. «Текущий подрядчик? Ты не расслышала? Как можно доверять сотруднику, который сбегает, проработав только 3 недели?» «Что значит сбегает? Через полгода первая ротация, поэтому...» «Я также не смогу доверять фирме-подрядчику, отправившей тебя ко мне», — продолжил Чинук, перебив ее. «Поэтому хочу поменять ее». Будто наяву Юми услышала саркастическое замечание Джинни. «От новичков всегда одни проблемы. Интересно, что случится на этот раз». Она создала не просто проблему, а настоящую катастрофу планетарного масштаба. «Что будет с другими поварами?» – ужаснулась Юми. «Из-за меня они лишатся достойной работы. Я-то думала, что через полгода все разрешится. Как же так?» «Увольте только меня, не трогайте других», – попросила Юми дрожащим голосом. «Это мне решать. Но знаете ли, вам не кажется, что вы переходите границы?» Юми с неприязнью посмотрела на Чинука. В ее глазах читалось отчаяние. «Перехожу границы?» «Да, именно. Вы генеральный директор. Как вы можете так поступать?» «Кто тут еще перешел границы? Именно так ты поступила со мной, не припоминаешь?» «О чем он говорит? Я-то ему что сделала? Не было ничего такого». «Не понимаю», — сказала Юми с обидой в голосе. «Я чем-то обидела человека, который протаранил меня тележкой, а потом потребовал извинений, еще и вино. Ай!» Осознав, что именно она сказала, Юми быстро закрыла рот ладонью, испуганно глядя на директора. От волнения слова сами вылетели. Наконец-то призналась. Он улыбнулся с видом победителя. Юми не знала, что делать. Она так долго держалась, что теперь сама проговорилась. От досады ей хотелось откусить себе язык. Все кончено. Слово не воробей, как говорится. «Меня действительно нелегко забыть», — Чинук с торжествующей улыбкой скрестил руки на груди. Его гордость, которая изрядно досталась из-за этой девушки, наконец-то вернулась в полной мере. В глазах у нее стояли слезы. Она держалась, но в конце концов заплакала. Раздражение Чинука улетучилось, и он почувствовал укол совести. Да, она сильно его разозлила, однако никто на полном серьезе не собирался из-за этого расторгать договор с надежным подрядчиком и увольнять всех сотрудников кухни. Это был просто блеф. А Юми, похоже, восприняла все слишком серьезно. Плакать-то зачем? Чинук неловко откашлялся и отвернулся от Юми. Он просто не мог посмотреть ей в глаза. Вдруг девушка низко поклонилась. «Мне очень жаль. Пожалуйста, простите меня, господин директор». Это было настолько неожиданно, что Чинук тут же повернулся обратно. Продолжая стоять в поклоне, она продолжила. От волнения я не заметила, что взяла пальто. Это звучит как оправдание, но именно так все и было. Ее голос дрожал, однако говорила Юми подчеркнуто вежливым тоном. Она превратилась в подчиненного, который извинялся за свою ошибку перед руководителем. Чинук не был готов к этому. Он растерянно моргнул. «Пожалуйста, пересмотрите свое решение о расторжении контракта с компанией-подрядчиком», продолжала твердить Юми, «потому что другие не должны пострадать из-за моей ошибки. Прошу вас». «Хорошо, я не буду менять подрядчика. Благодарю, я верну вам пальто». Да не в пальто дело, просто хотел ответить Чинук, но будто онемел. Холодный официальный тон сбил его с толку, не давая сделать и шага в ее сторону. Не получив ответа, Юми поклонилась еще раз. «Мне правда очень жаль. До свидания». Она развернулась и пошла к двери. «Я не хотела ее извинений. И пальто мне не нужно, я лишь...» Чинук почти делал шаг, чтобы поймать ее за руку и остановить, но застыл на месте. «А чего я хотел?» Он не смог ответить на вопрос, бессильно наблюдая, как за Юми закрывается дверь. Юми вышла из кабинета на трясущихся ногах и прислонилась спиной к двери, не в силах идти дальше. «Как же я облажалась! Он застал меня врасплох, хотя держалась вроде бы хорошо. Ох!» Она смеялась сквозь слезы, и все же, после признания мне стало легче, пусть увольняет хоть завтра. Чинук остановился у ворот дома и быстро ввел пароль. Прошел через стеклянную входную дверь, миновал просторный сад и оказался внутри своего тихого двухэтажного особняка. Дом можно было фотографировать и помещать на обложку модного журнала, однако внутри было пусто и холодно, будто здесь никто не жил. Чинук лег на диван, даже не включив свет. Он меланхолично уставился в потолок, который был залит струящимся через окно гостиной лунным светом. Через некоторое время вздохнул, вспоминая разговор с Юми. «Мне очень жаль, пожалуйста, простите меня, господин директор. От волнения я не заметила, что взяла пальто. Это звучит как оправдание, но именно так все и было. Почему она, наконец, сдалась, страдаю я?» Чинук расправил плед и накрылся им с головой. Посмотрел на пушистое старое одеяло, которое совсем не подходило к минималистичному интерьеру, и горько улыбнулся. «Что ж...» Он глубоко вздохнул и уткнулся лицом в одеяло. Казалось, чувства, застрявшие глубоко в груди, вот-вот вырвутся наружу, и выразить их все никак не получалось. «Это больно. Чем дольше держу все в себе, тем противнее и больнее становится, как будто меня ножом ударили, да еще и лезвие провернули». Чинук крепко обхватил одеяло руками и свернулся калачиком. Похоже, сегодня опять не уснул. Сколько бы Юми не утешала себя тем, что почувствовала облегчение, дома эмоции снова взяли верх. Чхачинуку было отвратительно видеть, как она врет ему прямо в лицо. «Мне нет оправдания. Он поймал меня на лжи. Генеральный директор ни за что не станет есть пищу, приготовленную человеком, которому не доверяет. Меня наверняка уволят. А я только получила нормальную работу». После бессонной ночи Юми начала собираться на работу. Под глазами у нее появились темные круги. «Наверное, уволят меня сразу, как только приду. Может быть, он собрал все мои вещи и ждет? Или их вообще уже вышвырнули из здания?» «Да, это несправедливо, однако что я могу поделать? Хорошо еще, что я взяла весь удар на себя, и никто не пострадал из-за его вспышки гнева. Поэтому буду просто утешать себя тем, что спасла коллег, и делать вид, что ничего не произошло». Юми склонила голову, чтобы подавить крик. «Чувствую себя даже хуже, чем когда 3 раза провалилась на экзамене по корейской кухне. Может, к Хёнтхэ поваром напроситься?» Юми шла к зданию компании, будь то на казнь. «Большое спасибо вам за все». «Юми, ты чего?» Вместо того, чтобы ответить на вопрос НБ, Юми беспомощно улыбнулась и опустила плечи. Однако все были заняты приготовлением обеда, поэтому не восприняли всерьез печальный вид новенькой. Когда коллеги на кухне закончили с готовкой и пошли на перерыв, Юми вернулась к себе в кабинет. «Странно, охранник не остановил меня в вестибюле. Наверное, все же решили дать время собрать вещи». Юми поставила на стол большую картонную коробку. «Я и 3 недель не проработала, так что брать мне особо нечего. Главное, это оставить им заметки по питанию». Она уже потянулась за стикерами, но тут кто-то постучал в дверь. Это был Уджин в ярком клетчатом костюме и с хорошо знакомой корзиной. «Доброе утро», – поздоровался секретарь и протянул корзинку. Юми открыла крышку контейнера для еды, он был практически пуст. Он снова все выбросил, не попробовав. Директор попросил передать, что ему очень понравилось. В частности, он сказал, что свинина на гриле, маринованная в имбирном соке с соевым соусом и медом, превосходна. «Что?» Юми удивленно посмотрела на Уджина. «Не может быть, так и сказал?» «Конечно». «Что, черт возьми, ты задумал? Сначала кричал, что никогда не будешь есть то, что приготовил лжец? Или хочешь польстить напоследок, чтобы завершить все спокойно?» «Еще он что-то говорил?» «Да, у директора встреча за завтраком и обедом, поэтому сегодня нужен только ужин. Я пошел». Глядя на уходящего Уджина, Юми изо всех сил старалась подавить нарастающее волнение. У него созрел очередной коварный план, что на этот раз. И почему вдруг сейчас такое затишье? Юми рухнула на стул и пробормотала что-то себе под нос. «Он точно этого так не оставит. Может, хочет лично меня уволить, или, когда я не буду к этому готова, что он задумал?» Юми не понимала, что происходит. «Ну как?» Уджин вопросительно посмотрел на Чинука. «Что как?» Тот коротко вздохнул, откинув голову. «Ну, что диетолог ответила, когда ты принес контейнер и сказал, что мне все понравилось? А это, да ничего особенного, хотя... Что? Выглядела она немного странно, испугана, наверное, правда?» Чинук кивнул, словно ему понравился ответ Уджина. Он забеспокоился о Юми, поэтому решил подбодрить девушку, похвалив то, что она приготовила. Но поблажек давать не хотел, пусть понервничает. Кстати, Чинук уже выходил из кабинета, когда Уджин остановил его. «Директор Мэн пытается сменить подрядчика, отвечающего за питание, на свою компанию. Что, сменить компанию? Без моего ведома?» Чинука перекосила от злости. «Мой мир вот-вот рухнет, а время идет как всегда». Юми успокоилась, слушая мерное тиканье часов. Чем ближе к ужину, тем больше у нее сохли губы, и все внутри холодело. Ох. Она глубоко вздохнула и еще раз проверила контейнер. Повезло, что сегодня не было завтрака и обеда, но все равно стоит быть начеку. Открыла дверь кабинета и подошла к столу. Чинук не обратил на это никакого внимания. Он с серьезным лицом уставился в монитор, полностью сосредоточившись на работе. Юми не могла просто оставить контейнер и уйти, поэтому молча ждала. Она надеялась, что директор будет к ней снисходителен. Прошло немало времени, прежде чем Чинук обратил на нее внимание. Он отвернулся от компьютера и небрежно посмотрел на нее. Его лицо не выражало эмоций. «Так что с пальто?» «Ой, точно. Извините». Юми поспешно склонила голову. «Отдам его в химчистку и принесу в ближайшее время. Вчера я поздно ушла с работы. Прачечная была закрыта, поэтому...» «Тогда отложим до выходных. Что?» «Всю эту неделю работаю сверхурочно. Соответственно, и ты остаешься, чтобы готовить мне ужины». «А, вы об этом?» «Понятно. Вместо того, чтобы уволить, собираешься заставить меня работать как проклятую?» — подумала Юми. Чинук непринужденно поднялся со своего места, обошел стол и приблизился к ней. «Сделаем вид, что вчера я не говорил про смену компании подрядчика». «А? Он передумал?» С бледным лицом Юми застыла на месте. Чинук остановился перед ней и медленно наклонился. «Передумал, но...» — продолжил он тихим голосом. «Есть одно условие, Ли Юми». «Какое условие?» — спросила Юми слабым, дрожащим голосом. Его лицо было так близко, и от волнения ей с трудом удавалось говорить. Она хотела сделать шаг назад, но тело ее не слушалось. Чинук пристально посмотрел на девушку, а потом выпрямился и сказал... «Сделай что-то, что меня впечатлит». «В каком смысле?» «Хочу, чтобы ты приготовила такое блюдо, чтобы я понял, что оно приготовлено от всего сердца. Оно поможет мне забыть все, что ты со мной сделала». «Ха, хочешь сказать, что больше не собираешься меня убивать?» «Что еще надо сделать, чтобы моя готовка пришлась тебе по вкусу?» Юми, казалось, становилось все хуже. «Выполни это условие за месяц. Тогда мне будет все равно, уйдешь ты через полгода или останешься». «Но впечатление — это субъективная вещь. То есть моя жизнь будет зависеть просто от его мнения? А если не справлюсь?» «Конечно, я продлю контракт с компанией-подрядчиком. Первоначально он рассчитан на 3 года, но продлю на 5 лет». Чинук наклонился, приблизив свое лицо к ней, и продолжил. «Только если ты останешься в Тэбоке». Это последнее, что Юми ожидала услышать, и глаза у нее стали как блюдца. Директор добавил: «Значит, ты не уйдешь ни через 6 месяцев, ни через год, даже если твоя компания захочет перераспределить сотрудников». «Собираешься держать меня всегда рядом и запугивать? Прямо как в «Мизере» Стивена Кинга?» «Почему? Место перевода после ротации не имеет значения, и с вами это никак не связано». «Мне было бы жаль, если бы ты оставила работу мечты». «Мечты?» — да он издевается. «Знаете, как трудно каждый день готовить отдельное меню для 3-разового питания, при этом управляя столовой, куда приходят более 300 сотрудников за смену?» «Хочешь сказать, тебе не доплачивают? Секретарь Чан доплатит за твою работу, чтобы ты не чувствовала себя разочарованной. Или этого мало? Не думал, что ты такая расчетливая». «О, собираешься подкупить меня, чтобы я не расстраивалась? Это я расчетливая? Какой же ты?» Юми долго сдерживала себя, и вот гнев ее прорвался, словно огромный поток воды через дамбу при наводнении. «Это так несправедливо и обидно, что я должна доказывать ему что-то. С меня хватит». «Так вы спланировали все с самого начала, а еще меня обвиняли в притворстве». Неожиданный вопрос смутил Чинука. Это правда. Он намеренно сделал так, чтобы ей было трудно притворяться, что она ничего не помнит. «Прошло 3 года, а не 30 лет, и мне очень жаль, что сказала, будто ничего не помню». Дрожащим голосом она начала изливать на него все негодование, что было в душе. «Сожалею, что случайно взяла дорогое пальто, но вы не можете доводить кого-то до такого состояния просто из-за какой-то одежды. Для вас тряпка важнее человеческого достоинства». «Послушай, думаю, ты все не так поняла. Дело совсем не в пальто». Чинук попытался исправить недоразумение, однако она уже его не слышала. Юми пыталась не подавать виду, но чувствовала себя так плохо, что не сдержалась и заплакала. Она вытерла слезы и продолжила выговаривать Чинуку скопившиеся обиды. «Вы хоть знаете, как приготовить яичницу-глазунью? А рамен сварите? Я диетолог, а не повар. А чем занимаюсь здесь? Таскаю вам эти проклятые контейнеры». «Юми, пожалуйста, успокойся». Чинук крепко обхватил ее за плечи, чтобы утихомирить. От его прикосновения Юми быстро пришла в себя. Только тогда она поняла, что натворила, и вся сжалась от страха. Совсем рехнулась. Мне нужно было на коленях умолять его, а не показывать недовольство. «Конечно, все сказанное было правдой. Этот мир настолько несправедлив, что нельзя даже говорить то, что считаешь нужным». В кабинете повисло тяжелое молчание. Чинук растерянно смотрел на Юми, которая от смущения прикусила нижнюю губу и пыталась не встречаться с ним взглядом. Через несколько мгновений все-таки собралась с силами и подошла к столу, проскользнув мимо Чинука. Достала контейнер из корзины, поставила на стол и поклонилась. «Лучше всего прояснить ситуацию и уйти как можно скорее. Так и поступлю. Я сделаю все возможное, чтобы приготовить блюдо, которое сможет произвести на вас впечатление», произнесла она сухим тоном и на ватных ногах направилась к двери. «Юми, стой!» Услышав негромкий, но властный голос директора, девушка на мгновение замерла. Повернув голову назад, увидела его серьезное лицо. «Позволь мне задать один вопрос. Почему ты ушла в то утро?» Юми выглядела ошарашенной. «Хотите поговорить об этом прямо сейчас?» Чинук пристально посмотрел на нее и тихо сказал: «Скажи мне, в чем причина?» Юми молчала. Несколько раз пыталась начать и, глубоко вздохнув, наконец ответила. «Честно говоря, не знаю, почему вам это так интересно. Мы всего лишь...» Она осторожно подбирала слова, продолжая избегать взгляда в глаза. «Мы ведь даже не встречались». Губы Чинука слегка дрогнули, как будто от шока и обиды, но уже через мгновение его лицо вновь стало непроницаемым. «Мне пора». Юми медленно повернулась и вышла из кабинета. «Так, значит, я был для нее просто встречей на одну ночь?» Чинук тоскливо смотрел на закрывшуюся дверь. «Ужас». Юми не смогла нормально стоять и вся дрожала. Она шла осторожно, опираясь о стену. Только что сказанные слова исчезли из ее памяти. Перед глазами темнело, а в груди было так тесно и душно, будто что-то внутри нее сломалось. С потерянным видом Юми подняла голову к потолку. «Проще уволиться. Он такие условия выставил. Так что чем не повод? Кто знает, какое блюдо может произвести на него впечатление? Какой привереда? Императором себя возомнил». Юми не могла поверить, что встреча на одну ночь могла привести вот к этому. «После такого я и близко не подойду к мужчине, которого не знаю. Больше никогда. Хотя, кажется, уже слишком поздно». Она печально побрела в столовую. «Ого, Чинук, какими судьбами? Давненько я тебя не видел», — удивленно спросил Чхольмин. Чинук в одиночестве пил виски. Вместо приветствия он залпом осушил стакан и взял бутылку, чтобы снова его наполнить. «Что происходит? Что с твоим лицом?» — в голосе старого приятеля слышалось беспокойство. «Дружище», — Чинук открыл рот, как будто что-то бормоча, и стал размахивать стаканом. «Я же на самом деле совсем не такой, ты ведь хорошо знаешь. Что за бред ты несешь? Еще даже полуночи нет, а кто-то уже в стельку». «Ох», — глубоко вздохнул Чинук вместо ответа, — «мы ведь даже не встречались». Голос Юми все еще звучал у него в голове. Чинук пристально посмотрел на стакан с виски, поднял его и залпом выпил. Затем поставил на стол и скривился. Виски был крепким. «Как же паршиво». «Да что с тобой? Не из-за девушки же ты такой. Что-то с компанией? Опять отец замучил? Дружище». «Что? Можешь поверить, что я стал для кого-то парнем на одну ночь? Просто развлечением». Неразборчиво пробормотал Чинук и горько улыбнулся, налив себе очередную порцию скотча. Чхольмин нахмурился, глядя на друга, и спросил, кто осмелился сказать такое, но тот лишь тяжело опустил глаза. «Мной просто воспользовались. Теперь, когда убедился в этом, меня должно трясти от злости. Я должен ненавидеть ее, но не получается. И от этого еще больнее». «Она просто ушла, ничего не сказав». Ох, Чинук больше не мог говорить и, тяжело вздыхая, поднес ко рту стакан и опрокинул в себя содержимое. От виски шел тяжелый и сильный аромат. Алкоголь тек по пищеводу, обжигая его, и в груди разливалось тепло. «А для меня эта девушка...» Он горько улыбнулся и прошептал себе под нос. «Но она ушла».